Восьмая строка. С какого года на Сахалине? Редкий сахалинец отвечал на этот вопрос сразу, без напряжения. Год прибытия на Сахалин – год страшного несчастья, а между тем его не знают или не помнят. Спрашиваешь каторжную бабу, в каком году ее привезли на Сахалин, а она отвечает вяло, не думая, кто ж его знает, должно в 83-м. Вмешивается муж или сожитель. «Ну что зря языком болтать? Ты пришла в 85-м». «Может, и в 85-м», — соглашается она со вздохом. Начинаем считать, и мужик выходит прав. Мужчины не так туги, как бабы, но и они дают ответ не сразу, а подумав и поговорив. «Тебя в каком году пригнали на Сахалин?» — спрашиваю я поселенца. «Я одного сплава с Гладким», — говорит он неуверенно, поглядывая на товарищей. «Гладкий первого сплава, а первый сплав, то есть первый доброволец, пришел на Сахалин в 1879 году. Так и записываю». Или бывает такой ответ. «В каторге я пробыл 6 лет. Да вот в поселенцах уже 3-й год. Вот и считайте». «Значит, ты на Сахалине уже 9-й год?» «Никак нет. До Сахалина я еще в Централе отсидел 2 года». И так далее. Или такой ответ. «Я пришел в тот год, когда Дербина убили». Или «Тогда Мицуль помер». Для меня было особенно важно получать верные ответы от тех, которые пришли сюда в 60-х и 70-х годах. Мне хотелось не пропустить ни одного из них, что, по всей вероятности, не удалось мне. Сколько уцелело из тех, которые пришли сюда 20-25 лет назад? Вопрос, можно сказать, роковой для сахалинской колонизации. В 9-й строке я записывал главное занятие и ремесло. В 10-й – грамотность. Обыкновенно вопрос предлагают в такой форме. «Знаешь ли грамоте?» Я же спрашивал так. «Умеешь ли читать?» И это во многих случаях спасало меня от неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие и умеющие разбирать только по печатному, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые из скромности прикидываются невеждами. «Где уж нам? Какая наша грамота?» И лишь при повторении вопроса говорят: «Разбирал когда-то по-печатному. Да теперь знать забыл. Народ мы темный, одно слово — мужики». Неграмотными называют себя также плохо видящие глазами и слепые. 11-я относилась к семейному состоянию. Женат, вдов, холост. Если женат, то где? На родине, на Сахалине? Слова «женат», «вдов», «холост» на Сахалине еще не определяют семейного положения. Здесь очень часто женатые бывают обречены на одинокую безбрачную жизнь, так как супруги их живут на родине и не дают им развода. А холостые и вдовые живут семейно и имеют по полдюжине детей. Поэтому ведущих холостую жизнь не формально, а на самом деле, хотя бы они значились женатыми, я считал не лишним отмечать словом «одинок». Нигде в другом месте России незаконный брак не имеет такого широкого и гласного распространения, и нигде он не облечен в такую оригинальную форму, как на Сахалине. Незаконное, или как называют здесь свободное сожительство, не встречает себе противников ни в начальстве, ни в духовенстве, а наоборот поощряется и санкционируется. Есть поселения, где не встретишь ни одного законного сожительства. Свободные пары составляют хозяйство на тех же основаниях, как и законные. Они рождают для колонии детей, а потому нет причин при регистрации создавать для них особые правила. Наконец, 12-я строка. Получает ли пособие от казны? Из ответов на этот вопрос я хотел выяснить, какая часть населения не в состоянии обойтись без материальной поддержки от казны Или другими словами, кто кормит колонию? Она сама себя или казна? Пособие от казны, кормовое или вещевое или денежное обязательство получают все каторжные поселенцы в первые годы по отбытии каторги, богодельщики и дети беднейших семей. Кроме этих официально признанных пенсионеров, я отметил живущими на счет казны также и ссыльных, которые получают от нее жалование за разные услуги, например, учителя, писаря, надзиратели и тому подобное. Но ответ получился неполный. Кроме обычных пайков, кормовых и жалований, в широких размерах практикуется еще выдача таких пособий, которые невозможно отметить на карточках. Например, пособие при вступлении в брак, покупка у поселенцев зерна по умышленно дорогой цене, а главное – выдача семян, скота и прочее в долг. Иной поселенец должен в казну несколько сот рублей и никогда их не отдаст, но я поневоле должен был записать его не получающим пособия. Каждую женскую карточку я перечеркивал вдоль красным карандашом и нахожу, что это удобнее, чем иметь особую рубрику для отметки пола. Я записывал только наличных членов семьи. Если мне говорили, что старший сын уехал во Владивосток на заработки, а второй служит в селении Рыбаковском в работниках, то я первого не записывал вовсе, а второго заносил на карточку в месте его жительства. Я ходил из избы в избу один. Иногда сопровождал меня какой-нибудь каторжный или поселенец, бравший на себя от скуки роль проводника. Иногда за мной или на некотором расстоянии следовал как тень надзиратель с револьвером. Это посылали его на случай, если я потребую каких-нибудь разъяснений. Когда я обращался к нему с каким-нибудь вопросом, то лоб у него мгновенно покрывался потом, и он отвечал: «Не могу знать, ваше высокоблагородие». Обыкновенно спутник мой босой и без шапки, с моей чернильницей в руках, забегал вперед, шумно отворял дверь и в сенях успевал что-то шепнуть хозяину, вероятно, свои предположения насчет моей переписи. Я входил в избу. На Сахалине попадаются избы всякого рода, смотря по тому, кто строил. Сибиряк, хохол или чухонец, но чаще всего это небольшой сруб, аршин в 6, двух- или трехоконный, без всяких наружных украшений, крытый соломой, корьем и редко тесом. Двора обыкновенно нет, возле ни одного деревца. Сараешка или банька на сибирский манер встречаются редко. Если есть собаки, то вялые, не злые, которые, как я говорил уже, лают на одних только гиляков, вероятно, потому что те носят обувь из собачьей шкуры. И почему-то эти смирные, безобидные собаки на привязи. Если есть свинья, то с колодкой на шее. Петух тоже привязан за ногу. «Зачем это у тебя собака и петух привязаны?» – спрашиваю хозяина. «У нас на Сахалине все на цепи», – острит он в ответ. «Земля уж такая. В избе одна комната с русской печкой. Полы деревянные, стол, 2-3 табурета, скамья, кровать с постелью или же постлана прямо на полу. Или так, что нет никакой мебели, и только среди комнаты лежит на полу перина, и видно, что на ней только что спали. На окне чашка с объедками. По обстановке это не изба, не комната, а скорее камера для одиночного заключения. Где есть женщины и дети, там, как бы ни было, похоже на хозяйство и на крестьянство. Но все же и там чувствуется отсутствие чего-то важного. Нет деда и бабки, нет старых образов и дедовской мебели. Стало быть, хозяйство недостает прошлого, традиций. Нет красного угла, или он очень беден и тускл. Без лампады и без украшений – нет обычаев. Обстановка носит случайный характер, и похоже, как будто семья живет не у себя дома, не на квартире, а на квартире, или будто она только что приехала и еще не успела освоиться. Нет кошки. По зимним вечерам не бывает слышно сверчка. А главное, нет родины.